Пейган знала, что в душе он гордится ее деятельностью, хотя поначалу некоторые ее чересчур прямолинейные методы в делах встревожили его. Иногда ей казалось, что он и до сих пор испытывает по этому поводу беспокойство. Она не любила уезжать, оставляя мужа одного, однако после того, как с ним случился сердечный приступ, путешествовать ему уже не стоило. Дома ему было лучше, здесь всегда могла быть оказана необходимая помощь. И хоть он и был теперь полуинвалидом, но все еще оставался одним из остроумнейших, наиболее талантливых и выдающихся людей в мире. Ни Пейган, ни он никогда не обсуждали этого, но оба считали последние 16 лет необыкновенным подарком судьбы, пусть даже эти годы и были заполнены непрерывной заботой о поддержании его жизни и способности работать. Теперь, кажется, эти усилия начинали замаячила вероятность триумфального успеха, если только за предстоящие 10 лет он сможет завершить начатую работу. Вопрос, который они никогда не задавали друг другу, заключался в том, проживет ли он эти 10 лет. Вот почему Пейган так не любила оставлять мужа одного, даже если поездка вызывалась необходимостью на месте обсудить возможность получения крупнейшего пожертвования в пользу его института. Да еще и столь неожиданного источника. Когда в имении Треллани раздался телефонный звонок, и в трубке послышался низкий хрипловатый голос самой Лили, Пейган возилась в коридоре коттеджа, где на каменном полу были навалены старые ковровые дорожки, резиновая обувь, ношеное пальто и другая одежда. Небрежно, между делом, как будто они договаривались о свидании в соседней деревушке, Лили попросила Пейган подъехать в Америку, чтобы они могли обсудить нечто неотложное, важное и конфиденциальное. Этот звонок потряс Пейган. Пользующиеся всемирной славой кинозвезды как-то не имели обыкновения звонить ей ни с того ни с сего. С Лили она даже никогда не встречалась, хотя, безусловно, слышала о ней. Да и невозможно было не слышать об этой актрисе, наделенной романтическим и грустным талантом. Голос кинозвезды в телефоне был негромок, спокоен и серьезен. «Я столько слышала о ваших начинаниях», — говорила она. «Я в восторге от той поразительной работы, которую делает ваш муж, и хотела бы обсудить с вами, не могу ли я быть вам чем-то полезна». Когда Пейган вежливо попыталась выжать из Лили какие-нибудь подробности, та объяснила, что, по мнению ее американского бухгалтера, есть несколько возможных способов пожертвования, в том числе и такие, которые позволяли бы растянуть выделяемую сумму на несколько лет, и поэтому он предложил провести предварительную встречу в Нью-Йорке, в которой могли бы принять участие адвокаты Лили, занимающиеся ее налогами, для обсуждения всех связанных с этим вопросов. Все это позволяло предположить, что речь идет о действительно очень крупном пожертвовании, что подтвердил и поступивший потом весьма солидный чек, который должен был покрыть расходы на поездку Пейган в Америку первым классом. Сидя сейчас в замершем в пробке такси и слушая, как водитель ругается по-испански, Пейган чувствовала себя очень скверно и была этим крайне расстроена. Ее не спадающие на плечи волосы, слегка вьющиеся и отдающие медью, выглядели, как всегда, прекрасно, но лицо было сегодня одутловатым, голубые глаза потускнели, веки припухли, и вообще она выглядела на все свои 46 лет. Время в Нью-Йорке на 5 часов отличается от лондонского. Пейган прилетела накануне вечером и, проспав всего несколько часов, проснулась тогда, когда она привыкла в Англии завтракать. Но тут было 2 часа утра. Читать она не смогла, заснуть снова тоже. Снотворное она не принимала никогда, как не принимала никакие другие лекарства, даже аспирин. И она страшно боялась, что опять угодит в какую-нибудь ловушку. Силуэты холеных темных небоскребов казались чуть более черными на фоне тоже темного уже неба. Только когда поработаешь в сфере мод или в издательском деле, начинаешь понимать, сколько существует оттенков черного, подумала Кейт, торопливо шагая по 58-й Западной улице и, как всегда, немного опаздывая. Когда в 7:10 она уходила с работы, небо было еще бледно-голубым, на нем только пролегли первые темные полосы. Сейчас, в 6:30, уже совсем стемнело. На мгновение Кейт с тоской вспомнила о тех долгих сумерках, что обычно бывают осенью в Англии. Но тут она остановилась перед витринами ювелирного магазина «Ван Клифф энд Арпельс». В одной из них на особой подставке была выставлена бриллиантовая тиара, в которой короновалась императрица Жозефина. В соседней витрине сверкала корона российской императрицы. Внешне она была куда великолепнее. Изумруды, каждый размером с крупную конфету, были вделаны в обод шириной добрых 3 дюйма, сплошь усыпанной бриллиантами. Но Кейт предпочла бы первую корону, более скромную. Она до сих пор не могла понять, почему в прошлый понедельник воспротивилась тому, потянувшему ее во вращающиеся двери магазина. Большинство мужчин даже не слышали о Ван Клиффе, тем более понятия не имели о том, где он находится, и уж тем более никогда не предложили бы ей зайти туда что-нибудь купить. «Пойдем купим корону Жозефины», — сказал друг Том, потянув ее за руку. А когда она отрицательно замотала головой, попытался все же затащить ее в магазин, доказывая, что изумруды подходят к чему угодно. А действительно, почему она не хочет принять от него дорогой подарок? В конце концов, на следующей неделе у нее день рождения, ей исполнится 46, и ее это совершенно не волнует. Ей не нужны дорогостоящие доказательства чего бы то ни было. У нее и так есть то, к чему она всегда стремилась. Замечательный мужчина и замечательная работа. Сейчас, когда она стала преуспевающим редактором журнала, никто бы и не подумал, что на протяжении многих лет она сама не знала, кем и чем она хочет быть, и направляла ход своей жизни не в большей мере, нежели тряпичная кукла, которую бросили в стиральную машину. Она понимала, конечно, что ее крутит и бросает в разные стороны, но абсолютно не улавливала, есть ли в этом движении какие-либо смысл и направленность. «Помни, дочка», — говорил ей когда-то отец, — «ты ничем не хуже других. Помни, Катрин, что у твоего папочки кое-что есть, и именно оно все и решает. Тебе ничто не помешает быть самой первой. И так и знай, девочка, твой отец хочет, чтобы ты была только первой, везде и во всем». Кое-что представляло собой колоссальные доходы, которые отец ее получал с 1000 одинаковых маленьких приземистых домиков из красного кирпича, что он понастроил по всей центральной части Англии. Это кое-что позволяло ей во многом быть впереди своих одноклассниц, лучше одеваться, ездить на лучших машинах, лучше проводить каникулы, жить в лучшем доме. Но оно вовсе не решало все. Напротив, обладание этим кое-что вызывало молчаливый отпор со стороны некоторых девочек, учившихся вместе с ней в лондонской школе. Кейт никогда не чувствовала себя не хуже других, и тем более никогда не бывала самой первой. Она всегда с ужасом ждала конца четверти, когда раздавали табели с оценками, предчувствуя ярость отца, неизбежное наказание и, что было хуже всего, последующие попытки отца взяться за ее воспитание. Чем больше он кричал на нее, тем меньше оставалось у нее в голове. Она росла запуганной девочкой. Собственный гнев, который она никогда не осмеливалась показать, копился у нее в душе слой за слоем, создавая мощный пласт молчаливого внутреннего сопротивления. Она понимала, что с нравственной точки зрения ее иначе как трусихой назвать было нельзя. Но ее приводила в ужас одна только мысль о том, что она может чем-то вызвать неудовольствие отца. Поэтому, следуя примеру матери, Кейт старалась всегда говорить как можно меньше или убегала. Мужчины, узнававшие Кейт достаточно хорошо, неизменно удивлялись последствиям тому, как легко было заставить ее безропотно выполнять все их желания. Но если в своих капризах они заходили слишком далеко, Кейт просто исчезала без всяких объяснений.